Часть пятая. Глава первая. Гороскоп. Рассказав Генриху Анжуйскому все, что произошло, и выйдя из молельни, Екатерина застала у себя в комнате Рене. Впервые после посещения лавки на мосту Святого Михаила Екатерина встретилась со своим астрологом. Накануне она послала Рене записку, и теперь он лично принес ответ. «Ну как? Вы его видели?» — спросила королева-мать. «Да». «В каком он положении?» «Пожалуй, лучше, а не хуже». «Он может говорить?» «Нет». Шпага перерезала ему гортань. «Но я же вам сказала, пусть в таком случае напишет». Я пробовал. Он старался изо всех сил, но его рука успела начертить только две неразборчивые буквы, а затем он потерял сознание. У него вскрыта шейная вена, и от потери крови он совершенно обессилел. «Вы видели эти буквы?» «Вот они». Рене вынул из кармана бумагу и подал Екатерине. Она торопливо развернула. «Две буквы. М и О», сказала она. «Неужели это действительно ля-моль, а вся комедия, разыгранная Маргаритой, только отвод глаз?» «Мадам», сказал Рене, «если я смею высказать свое мнение в таком вопросе, в котором даже ваше величество затрудняется иметь свое, я бы сказал, что мсье де ля-моль слишком влюблен, чтобы серьезно заниматься политикой». «Вы думаете?» «Да, и в особенности, чтобы преданно служить королю Наварскому. Ля-Моль слишком влюблен в королеву, а настоящая любовь ревнива». «А вы думаете, что он влюбился в нее по уши?» «Уверен». «Он прибегал к вашей помощи?» «Да». «Он просил у вас какого-нибудь любовного напитка?» «Нет, мы занимались восковой фигуркой». «Пронзенный в сердце?» «Да». «И эта фигурка сохранилась?» «Да». «У вас?» «У меня». «Было бы любопытно, если бы все эти каббалистические заклинания имели то действие, какое им приписывают. Ваше Величество, можете лучше меня судить по результату. Разве королева Наварская любит ля-моля?» «До такой степени, что не щадит себя. Вчера она спасла его от смерти, не боясь потерять и свою честь, и жизнь. Вот видите, мадам, а вы все сомневаетесь». «В чем?» «В науке». «Потому что ваша наука обманула меня», — сказала Екатерина, пристально глядя на Рене. Но флорентиец выдержал ее взгляд с поразительным спокойствием. «В каком случае?» — спросил он. «О, вы отлично знаете, о чем я говорю. Впрочем, тут дело может быть и не в науке, а в самом ученом». «Мадам, я не понимаю, о чем вы говорите», — ответил флорентиец. «А не выдыхаются ли ваши духи, Рене?» «Нет, мадам. Когда их получают из моих рук. Но если они проходят через другие руки, то возможно». Екатерина усмехнулась и покачала головой. «Ваш опиат, Рене, подействовал чудесно. У мадам де Соф еще никогда не было таких красных, таких цветущих губ». «Мой опиат здесь ни при чем. Мадам де Соф, пользуясь правом всех хорошеньких женщин иметь капризы, больше не заговаривала со мной об опиате, а я после наставления вашего величества считал неудобным посылать его от себя лично. Все коробочки стоят у меня дома, те самые, что были при вас, кроме одной, которая исчезла. Но я не знаю, никто ее взял, ни с какой целью». «Хорошо, Рене. Когда-нибудь мы еще вернемся к этому», — ответила Екатерина. «А пока поговорим о другом». «Слушаю, мадам». «Что нужно знать, чтобы определить продолжительность жизни данного человека?» Прежде всего, день его рождения, его теперешний возраст и под каким знаком зодиака он родился. И что еще? Нужны его волосы и кровь. Значит, если я вам принесу его волосы и кровь, скажу, под каким знаком он родился, его возраст и день рождения, вы узнаете, когда он умрет? Да, с точностью до нескольких дней. Хорошо. Волосы у меня есть, кровь я достану. Этот человек родился днем или ночью? Вечером. В 5:23. Будьте у меня завтра в 5:00. Время опыта должно точно совпадать со временем рождения. Хорошо, ответила Екатерина, мы будем в это время. Рене откланялся и вышел. Как будто не обратив внимания на слова «мы будем», которые указывали, что Екатерина против своего обыкновения собиралась явиться не одна. На рассвете следующего дня Екатерина прошла к Карлу. В полночь она справлялась о состоянии здоровья короля, и ей ответили, что при нем находится мэтр Амбруаз Паре и собирается пустить кровь, если нервное возбуждение не прекратится. Карл, еще бледный от потери крови и вздрагивая во сне, спал на плече верной кормилицы, которая уже 3 часа сидела, прислонясь к его кровати и боясь шевельнуться, чтобы не потревожить своего питомца. Время от времени на губах больного показывалась пена, и кормилица вытирала ее вышитым платочком из тонкого батиста. У изголовья лежал другой носовой платок, весь в пятнах крови. Екатерине пришла было в голову мысль завладеть этим платком, но она подумала, что кровь, растворенная слюной, возможно, будет действовать слабее. Тогда она спросила у кормилицы, не пускал ли доктор ее сыну кровь, как он предлагал сделать. Кормилица ответила, что кровь уже пускали, что крови вышло очень много и что поэтому Карл 2 раза терял сознание. Королева-мать, имевшая, как все принцессы того времени, некоторые познания в медицине, попросила показать ей кровь. Сделать это было очень просто, так как Амбруаз Паре велел сохранить кровь для наблюдений. Кювета с кровью стояла в соседней комнате. Екатерина прошла туда и налила красной жидкости в маленький флакончик, принесенный для этой цели. Затем вернулась, пряча в карманах свои пальцы, кончики которых, испачканные кровью, могли бы выдать ее поступок, оскорблявший святость материнских чувств. В то же мгновение, когда она появилась на пороге, Карл открыл глаза и был неприятно поражен, увидев свою мать. Припоминая, как это бывает после сна, все свои мысли, проникнутые чувством злой обиды, он сказал: «А, это вы, мадам». «Так объявите вашему любимому сыну, вашему Генриху Анжуйскому, что прием будет завтра!» «Милый Карл, прием будет тогда, когда вы пожелаете», — ответила Екатерина. «Успокойтесь и спите». Карл, как бы послушавшись ее совета, действительно закрыл глаза. А Екатерина, дав этот совет, как обычно дают подобные советы, только для утешения больного или ребенка, вышла из комнаты. Но едва Карл услышал, что дверь за ней закрылась, он сел на постели и голосом, еще глухим от мучительного приступа болезни, вдруг крикнул: «Канцлера, печати, двор, все сюда!» Кормилица, нежно применяя силу, вновь положила голову короля к себе на плечо и попыталась укачать его, точно он был еще ребенком. «Нет-нет, кормилица, я больше не засну. Позови моих придворных, я хочу поработать сегодня утром».